Гадание на картах Таро и травы. Итак, ты приступаешь к самой интересной части взаимодействия трав и карт Таро, а именно к гаданию. В процессе ты убедишься, что использование трав в гадании и работе с картами Таро – древняя, глубокая и очень интуитивная практика, которую можно превратить в настоящий ритуал соединения с энергиями природы и архетипов. Травы не только усилят магическое поле гадания, но и будут говорить вместе с картами, усиливая значение, подсказывая направление, очищая или заземляя процесс. Но сначала тебе нужно подготовиться к работе с ними. Перед тем, как приступить к раскладу, задай себе вопрос. О чем я спрашиваю? В зависимости от темы, выбери одну или несколько трав. Тематика расклада. Любовь, отношения. Подходящие травы. Роза, мелисса, липа, шиповник. Тематика расклада. Деньги, работа. Подходящие травы. Мята, крапива, розмарин, лавр. Тематика расклада. Защита, чистка. Подходящие травы. Полынь, шалфей, зверобой. Тематика расклада. Интуиция, духовность. Подходящие травы. Лаванда, сон-трава, ромашка. Тематика расклада. Здоровье, восстановление. Подходящие травы. Подорожник, ромашка, липа. Ты можешь положить пучок сухой травы рядом с картами или даже на колоду, чтобы она пропиталась нужной энергией перед гаданием. Затем очисти пространство и карты. Используй для этого пучок трав, например, полынь, шалфей, чабрец, для окуривания колоды. Настой трав в воде. Можно сбрызнуть стол, руки или колоду, очень аккуратно, для очищения. Саше или мешочек с травами. Положи его рядом, чтобы задать тон всему раскладу. Используй аромат трав как способ настройки. Если перед гаданием ты понюхаешь пучок мяты или потрешь пальцами высушенный лист розмарина, ты уже войдешь в нужное состояние осознанности, внимания, сосредоточенности. Это простой, но действенный способ. Мята освежит ум и поможет сформулировать вопрос. Лаванда успокоит, если ты тревожишься. Ромашка снимет внутренние барьеры перед получением ответа. Травы, как сигналы, используй и во время ритуала. Положи веточку или пучок рядом с каждой картой, особенно если она важна конкретно в твоем запросе. Например, придворный или старший аркан. После расклада подбери траву, соответствующую основной энергии карт, и помести ее в мешочек. Носи как талисман или закинь в чай. Например, если выпала жрица и луна, используй лаванду и сон-траву для усиления интуиции. Если сила и император, добавь дуб и зверобой для уверенности. Пока мешаешь колоду или окуриваешь пространство, скажи: карты – путь, трава – ключ, силы земли меня научи, истина рядом – покажи след, через символы дай мне ответ. Так ты свяжешь воедино траву, карты и твое намерение. Ну а в завершении ритуала для начала обязательно поблагодари траву словами или положив щепоть в землю. Затем запиши в дневник, какую траву использовала и как изменилась интерпретация. Сделай послегадательный чай из тех же трав, что сопровождали расклад. Так будет выглядеть твоя полная практика. Вопрос. Как восстановить энергию после выгорания? Травы. Крапива – восстановление. Липа – спокойствие. Шалфей – очистка. Ритуал. Очисти карты дымом шалфея. Положи пучок липы у свечи. Завари крапиву, поставь чашку рядом. Скажи. Карты подскажут, трава укрепит, путь покажется. Сделай расклад. После выпей чай и поблагодари травы. Готово? Пора переходить к раскладам.